«Ну идем, Бэйби, радость моя. Как ты сказала, ты меня сотворила, ты и уничтожаешь. Хорошо, я согласен, только не покидай меня. Ты знаешь, с тобой я словно переношусь в неведомые края, точно ты передо мной новый мир открываешь, чудесный, непонятный, твой собственный, и для меня это такое счастье окунуться в него. Ты мне веришь, Бэйби?» «Конечно, милый, конечно», — отвечала Бэрони с таким спокойным и рассудительным тоном, как будто она и не разыгрывала только что этого представления со снежным чучелом. «Так ведь оно и должно быть, и так будет». Она взяла его под руку, и они пошли. У Каупервуда было впечатление, словно она только сейчас очнулась или вернулась на землю из какого-то своего странного мира видений. И ему хотелось расспросить ее об этом мире, но его словно что-то удерживало. Он чувствовал, что этого не следует делать. И тем не менее, именно сейчас сознание, что вот она здесь, с ним, что он может осязать, видеть, слышать ее, что он в любую минуту может пойти к ней или может бродить с нею и говорить, преисполняло его такого восторга, словно ему только теперь наконец-то открылось то, ради чего стоило жить и радоваться. Да разве это может быть, чтобы он когда-нибудь захотел расстаться с нею? Никогда в жизни ему еще не приходилось сталкиваться с таким удивительно многообразным, таким необычайно изменчивым и вместе с тем рассудительным и трезвым, словом, с таким необыкновенным существом. Несомненно, это артистическая натура. Мало ли всяких женщин перевидал он на своем веку, а все-таки ему еще никогда не приходилось встречать такую блестящую и одаренную женщину. Даже в минуты самой интимной близости она неизменно вызывала у него чувство восхищенного удивления. Она не отдавалась ему безвольно, слабее и замирая в его объятиях, не подчинялась ему, пассивно уступая неистовству его мужской страсти. Это не была заурядная самка, созданная для совокупления, нет. Она трепетала и загоралась в ответ, и словно сама держала его в плену, властно завораживая своими чарами, разметавшимся золотом огненных волос, влекущим взором синих потемневших глаз, манящим сладострастным ртом. И когда он потом, после бурных свиданий, оставшись один, вспоминал эти чудесные минуты, у него было чувство, что это совсем не похоже на то, что он когда-либо переживал раньше. Это было не просто удовлетворение некой физической потребности и не исступление страсти, а какой-то неведомый мир новых головокружительных ощущений, который открывала ему волшебница Бернис.